Если коротко, то ни обновленные спецслужбы, ни общество «Мемориал» не способны докопаться до истины. Потому что и те, и другие действуют эмоционально, на грани срыва, на грани истерики, и неясно во имя чего. По крайней мере, уж точно не ради истины. Так во всех странах. В одних больше, в других в меньшей степени. Так что, ты эти документы видел? Нет. Они хранятся в обществе «Мемориал», где нам с тобой предстоит их раздобыть. Украсть? Ну, возможно, если не покажут добровольно. Михаил обещал дать контакты. Но я уже сам вышел на общество, потому что, как я тебе уже говорил тогда в монастыре, этому монаху я не очень доверяю. Глава 13. Инок Михаил, имеющий редкую возможность завязывать разнообразные знакомства, знал разгадку тайны, ради которой в Москву приехал турист из Германии. Знали ее и люди, которые пользовались услугами Михаила. Они легко могли сделать так, чтобы немец уже на следующий день после посещения некрополя Донского монастыря решил навсегда отказаться от трогательных поисков сгинувшего в советском плену дяди и незамедлительно покинул Москву, но не стали торопиться, а вдруг за интересом этого человека к судьбе родственника скрывается нечто большее. Заодно решили пробить связи гражданина Германии Ральфа Мюллера с различными некоммерческими организациями и, в первую очередь, с обществом «Мемориал». Не лишним посчитали разузнать о русском помощнике господина Мюллера, некоем Антоне Ушакове, 1966 года рождения, успевшем за 2 дня знакомства оказать немцу ряд неоценимых услуг. Спрашивается, а почему он воспылал к нему такой любовью? По предварительным данным, Ушаков не принадлежал к секс-меньшинствам, что могло бы объяснить его бескорыстную помощь иностранцу, в каких-либо обществах, партиях не состоял, в связях со спецслужбами не замечен. Биографию в целом имел чистую, можно сказать, классическую. Как и все нормальные представители его поколения, Антон прошел 3 стадии посвящения через пионерию от октябренка к комсомолу, но не был принят в партию за пьяную драку на танцах в Подольском клубе. Когда пришло время, он создал кооператив по продаже секонд-хенда, потом собственную торговую компанию и рекламное агентство. Потерял все при правительстве Кириенко, но остался патриотом Родины, не запил и не изменил своим свойственным его поколению эклектичным вкусом, оставшись поклонником Deep Purple, советских песен про войну и танцевальных хитов Modern Talking. Эта видимая нормальность Антона более всего казалась подозрительной. В Москве как раз вошли в моду разоблачения агентов иностранных разведок. Можно сказать, наконец-то пришло время собирать камни. И действительно, одно время по всем телевизионным каналам демонстрировали конфискованные у шпионов передающие устройства, скрытые в обычном камне. Представитель пресс-службы ФСБ производил впечатление на журналистов информации о потенциальной стоимости этого чуда техники. Он говорил о десятках миллионов долларов. Скорее всего, это было заблуждение, но сам факт успешного задержания сотрудника английской разведки трудно было поставить под сомнение. Что же касается общества «Мемориал», то именно из уст его представителей впервые прозвучало предположение о возможном наличии скрытого захоронения немецких военнопленных на территории Донского монастыря. Михаил водил посланницу общества на экскурсию в огороженную зону на территории обители. Эта пожилая дама сумела расспросить Михаила обо всем, что вызывало у нее хоть малейший интерес. Тот, в свою очередь, попытался выяснить, имеются ли у представительницы «Мемориала» более-менее серьезные доказательства существования тайной братской могилы за монастырскими стенами. По ее словам, в «Мемориале» хранились копии неких архивных документов, подтверждающих, что в 1946 году на территории Донского монастыря могли происходить события, свидетелями которых имели право быть лишь сотрудники НКВД. Есть рапорт офицера, тогда еще не упраздненного главного управления контрразведки СМЕРШ, о состоявшихся здесь же в монастыре допросах нескольких военнопленных. Больше никаких подробностей Михаилу выяснить не удалось, равно как и узнать, у кого конкретно находятся бумаги. Дама ушла и больше в монастыре не появлялась. Следить за ней не имело смысла, поскольку вся ее жизнь проходила максимально открыто и понятно. Спецслужбы пообщались с руководством «Мемориала» и даже предложили помощь в окончательном установлении истины, но получили вежливый отказ. Удостоверившись, что общество в ближайшее время не планирует в буквальном смысле копаться в прошлом, сотрудники оставили его в покое. Но тут появились Ральф Мюллер и его русский помощник Антон Ушаков — И вновь уже в который раз органам потребовалась помощь начитанного и обаятельного служителя Михаила.